Глава 19. Оставшуюся часть вечера я кропотливо составляла учебную программу, безжалостно убирая все темы, которые людям этого мира будут непонятны. Строение клетки – убрать. Типы мышц – оставить. Строение скелета человека – оставить. Состав крови – удалить. Я уже поняла, что количество учебных часов будет отмеряться согласно темам, которые я включу в курс предмета «Строение тела человеческого». Не забыла и о практических занятиях. В общем, когда стемнело, примерный план в черновом варианте был у меня готов. Но тут возникла новая проблема. Свет. Я не знала, как его включать. Вчера это сделала Марика. А вот как сейчас быть? Комната стремительно погружалась в сумрак. А я как полоумная и хлопала в ладоши, и громко кричала «Да будет свет!» и по стенам похлопала. Разве что с бубном не плясала. За всем этим безобразием с интересом наблюдал Дрюня. Мой дракончик. При этом он успел ползком сгонять до шкафа и уворовать морковку. Так что скучать ему не приходилось. «Да ё-моё!» – взвыла я и поняла, что в голове моей опилки. «Чего я тут скачу, как сайгак? В общежитии есть же комендант!» И действительно, Гриньмо пришел по первому зову. Быстро поняв, в чем дело, он вытащил из кармана странную штуку, похожую на длинную зажигалку, чиркнул, и комната озарилась светом. А моя бровь медленно поползла вверх. «Так». Забрав у коменданта это странное приспособление, покрутила его в руках, и свет исчез. Вся для меня проблема состояла в том, что я не видела источника освещения. Ни лампы, ни факела, ни пульсара. Ничего. «И как это работает?» – поинтересовалась я, изучая магическую штуку. «Да шут его знает, уважаемая барышня?» – пожал плечами мужчина. Сегодня он выглядел куда опрятнее, чем накануне. «Я человек простой, магии лишённый. Мне все эти побрякушки неинтересны. Лично я по старинке лампу зажигаю». Я еще раз чиркнула этой зажигалкой, и в комнате появился свет. «Занятно», – протянула я. «Ну, давайте мне и лампу, а то мало ли чего». Комендант понятливо хмыкнул и быстренько ушел, оставляя меня наедине с очередным волшебством. Несколько минут я щелкала этой зажигалкой, изображала ковбоя Дикого Запада, резвилась как никогда прежде. Чуть позже мне предоставили лампу и объяснили, как ее разжигать с помощью камушка-огняшки. До глубокой ночи я работала, переписывая наброски учебного плана на чистовик. Закончив, потянулась и глянула в окно. Красота! Небо, усыпанное звездами, тихо, только сверчки в траве поют свои песни, слышны отдаленные крики обезьян. И такое умиротворение вокруг. В этот момент я поняла, что хотела бы здесь прожить до конца своих дней. Улыбнувшись, открыла створку окна шире и отправилась умываться на ночь. Засыпая и обнимая подушку, я вдыхала знакомый мужской аромат. «Спокойной ночи, Ирина». Раздалось тихое из тени, и оставленная на столе лампа погасла. Утро началось не с кофе и даже не с душа. Меня разбудил громкий стук в дверь. Потянувшись, я не сразу сообразила, где я, и только знакомый паук, повисший в воздухе сбоку от кровати, привел меня в чувство. Вяло взвизгнув, соскочила с кровати, чтобы тут же, запутавшись в одеяле, повалиться на пол и встретиться нос к носу с ошалевшим взглядом Дрюни. Дракончик явно пробирался к кухонному шкафу и был пойман с поличным. «А ну, марш на место!» – скомандовала я. «Придет время, покормлю, а то повадился мне все запасы опустошать». «С таким успехом вымрем мы, как динозавры. Я бы на твоем месте впечатлилась и послушалась». Дракончик моргнул пару раз и выдал. «Дай пожрать». «Место!» – рыкнула я. «Дай пожрать!» – настаивал он. «Никакого пожрать, пока не будешь слушаться». Я упрямо задрала подбородок. Стук повторился. Оглянувшись одновременно на дверь, мы с дракошей синхронно зевнули. «Место, Дрюня! Станешь слушаться, будешь получать самые вкусные кусочки!» Дракончик моргнул пару раз и, развернувшись ко мне упитанной попкой, пополз на место. Было видно, как он волочит лапку, а крылышко так и вовсе висит безжизненной тряпкой. Во мне разом проснулись и совесть, и жалость. «Молодец, мой хороший!» – похвалила я своего дракончика. «Будет тебе сейчас покушать!» Услышав меня, этот чешуйчатый фиолетовый пройдоха ожил на глазах и даже крылышки подсобрал. Кажется, меня только что нагло развели. Снова постучали. Добравшись на четвереньках до двери, я наконец поднялась и распахнула ее. На меня взором испуганной Лани, заплаканными глазами, смотрела Марика. «Сначала убираем паука, кормим Дрюню, потом пьем чай. И ты рассказываешь, в чем дело». Девушка кивнула, промаршировала до моей постели, поймала паука, вызвав в моем теле волну омерзительного содрогания, и спокойно выкинула его в окно. «Не разобьется», — пояснила она свои действия. «Там высокая трава». «Руки помой», — выдохнула я. «Зачем?» — она пожала плечами. «Ты держала эту гадость в ладонях. Помой руки», — повторила я. Поморщившись, рыженькая пошла выполнять, что сказали. Послышался плеск воды. Вскоре девушка снова появилась в комнате. Я тем временем пыталась заварить чай. «Ну, и что стряслось?» – полюбопытствовала я. «Книги пришла просить», – пробурчала она, присаживаясь за стол. «Книги?» – я слегка удивилась. «А почему именно у меня, а не в библиотеке?» «Не пускает дуб этот столетний», – Марика даже руки вскинула. «Говорит, раз не студентка, так и не положено. Книги – ценное имущество, и кому попало, его в руки приказано не выдавать. Это я, по его мнению, кто попала, а я читать страсть как люблю». «А чего к ректору не сходишь? Не попросишь допуск?» Марика глянула на меня, как на дурочку. «Будет ректор Академии бегать и выяснять отношения с древесноголовым из-за какой-то уборщицы. Я к храмовникам пошла. Зачем только спрашивается?» «А чего так? Обидели?» Рассказ рыженькой становился все интереснее. «А то!» На ее глазах снова проступила влага. «Вот смотри, что мне подсунули. Думали, что я, как Анка, хвостом покрутить пришла. Она же не вылезает из их комнат. Ну и дали. Почитать». На стол легла книга с впечатляющим названием «Циклы размножения садовых слизней». Да, самое оно для молодой девушки. «И кто это так подшутил?» Мило поинтересовалась я, пролистывая столь умную книжку. «Да есть там один». Марика запнулась. «Да чего один? Все они там с довольными улыбками мне это вручали. Думают, раз я с севера, с отдаленных селений и работаю уборщицей, так и читать не умею». Девушка явно злилась и теряла контроль над своими чувствами. «А у меня мама, между прочим, маг-портальщик. Она с госпожой Аалу в паре работали. А это многого стоит. И когда ту затягивать во время прорыва воронку стала, она ее не бросила, не себя спасала. Моя мама смелая и преданная. Она так и не рожала рук. Моя мама собой пожертвовала, чтобы хотя бы попытаться спасти ту, что подругой считала. Они вот так со мной. Разве это справедливо, Ирина?» В глазах девушки стояли слезы, а я как-то даже растерялась, осознав услышанное. Вспомнилась и та жуткая воронка, что я видела во время прибытия сюда, и демон, что выбрался из нее. Действительно, пожертвовать собой, зная, что идешь на верную смерть, это очень достойно и храбро. Это чертовски храбро. На фоне этого рассказа Марики поступок храмовников стал выглядеть ну совсем нелицеприятным. Пинать дочь женщины, что была вашим союзником, это гадко. «Несправедливо», – кивнула я. «Очень несправедливо и незаслуженно». Я смотрела на свою рыженькую подружку и понимала, нужно помочь. И дело даже не в том, как вела себя с ней горстка мужиков, а в ее самооценке. Не отвоюем мы сейчас ей право на книги и библиотеку, совсем же скиснет девчонка. А ведь она и хорошенькая, и умная, и, видимо, образованная по местным меркам. Правильно на нее профессор Шао заглядывается. Не дурак мужик. «Да нет у меня магии. В папку я пошла». Обида Марики набирала обороты. «Человек простой, но это не делает меня грязью под их ногами. Чай тоже не господами родились. А морг так вообще из соседнего селения. Почитай, земляк. А вот так со мной. Невежда я, по их мнению. Только тряпкой могу махать». Девушка явно заводилась и накручивала себя. «Успокойся, Марика. Книг у меня для тебя не найдется, но с храмовниками мы разберемся». Я многообещающе ухмыльнулась. «Поставим этих мальчиков на место». «Так храмовники же!» – прошептала рыженькая, мгновенно сдувшись. «Никто им не указ». Вот эта фраза возмутила меня окончательно. «И что теперь? Все дозволено, что ли? К ним пришли с открытой душой помощи попросить, а они слизни подсовывают». Я бросила книгу на стол. Удар получился неожиданно громким. Дрюня под шумок, своровавший булку хлеба, оторвался от своей трапезы и пугливо глянул в нашу сторону. «Нехорошо это», – процедила я, беря свои эмоции под контроль. Я видела, как в глазах Марики разгорается страх, но не разделяла ее опасений. «Ну и что эти великовозрастные студенты нам сделают?» «Да ничего, будут стоять и молчать, а главное – осознавать, как неправы». «Странно. Раньше я бы никогда не пошла на разборки, а сейчас прямо жажда восстановить справедливость». Хотя, признаться, еще пару дней назад у меня и подруги такой не было. А Марика – славная девушка. Это сразу заметно. Бесхитростная и открытая. Жалко ее. Пьем чай и пошли. Это так оставлять нельзя. А потом еще к лупоглазому дереву в гости зайдем. Слишком много это бревно на себя берет. Ты работаешь в академии, убираешь срач за всеми. Так что имеешь полное право пользоваться всеми привилегиями. «Я не преподаватель», – шепнула испуганная Марика. «И что? Ты работаешь здесь, трудишься на благо Академии, так что отдача должна быть. Не достучимся до бревна, пойдем к ректору», – уверенно заявила я. «Да что ты, Ирина, не нужно!» Глаза Рыжули ну совсем большими стали. «Нужно!» – я сурово глянула на собеседницу. «Еще как нужно!» И тут же залпом выпила все содержимое своей чашки. Марика же будто нарочно отхлебывала мелкими глоточками, оттягивая момент разбора полетов и надеясь, что я остыну и передумаю. Но не тут-то было. Настроена я была воинственно. Вот примерно в таком свирепом виде я и выходила из общежития в наспех надетой блузке и юбке-карандаш. Чтобы поднять боевой дух, я еще и туфли на шпильке обула, чем неимоверно изумила подружку. Сейчас же я отчетливо слышала, как цокают высокие каблучки по выложенной плоским камнем дорожке. Дойдя до нужного здания, я громко скомандовала. «Показывай, где эти знатоки размножения слизней?» Бедная, смущенная и перепуганная Марика, прижимая к сердцу книгу о совокуплении этих самых садовых вредителей, крадучись, пошла вперед. Я воинственно отбивая ритм каблуками за ней. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я ловила на себе удивленные взгляды студентов. Они в меня разве что пальцем не тыкали. «Марика, а скажи, с моей внешностью что-то не так?» Не выдержала я столь откровенного внимания. «О-о-о!» Она сначала растерялась, но быстро сообразила, о чем я. «Ваша одежда очень странная», – сбивчиво пыталась объяснить девушка. «Она обтягивает. Мы не носим такое. А еще обувь. Она чудная такая. Как вы ноги не ломаете?» «Многолетняя практика», – серьезным выражением лица выдала я. Хотя, признаться, не было у меня такого опыта. Я эти туфли на распродаже купила на свадьбу подруги. Ну, не в кроссовках же и в коктейльном платье мне заявляться на вечер было. Поднявшись по довольно узкой лестнице, мы завернули направо и тут же нарвались на Морка и незнакомого мне мужчину из храмовников. «Профессор», расплылся в улыбке мой знакомец азиатской наружности. «Какими судьбами к нам?» «Твою?» – прямо спросила я, забрав книгу у Марики. «Ты тут специалист по слизням?» Мужчина подвис. «Это мое. А в чем дело?» Нейтральным голосом поинтересовался второй парень с бледной кожей и растрёпанным неряшливым видом. «Вы полагаете, эта книга интересна для юной девушки?» Я изобразила дурочку и мило улыбнулась. «Она ее читать собралась?» Парень, похоже, перенял мою игру и тоже изображал недалекого дурачка. «Нет, картинки смотреть. Да вот беда тут ни одной. А получше чтива не нашлось. На уровне цикла размножения слизней развитие остановилось. Пошла в наступление я». Парень, запустив пятерню в нечесанные с утра волосы, размял шею и уже более пристально вгляделся в меня и Марику. Поджал губы и отвел взгляд. «Что вам нужно, профессор? Четко и по делу». Поиграв с желваками, осведомился он. «Четко и по делу мне нужно услышать извинения в адрес Марики. Ей отказали в доступе в библиотеку. Она, думая о вас, как об умных, взрослых, серьезных мужчинах, пришла просить о помощи». Я сделала удивленные глаза. «Представляете, человек читать любит, а нечего. Хотя чего это я? Вот сейчас о слизнях будем просвещаться». «Давайте по существу», – устало пробурчал мужчина. «Девушки бегают сюда с одной целью». «А вы о целях у каждой индивидуально спросили?» Уже не скрывая издевки, процедила я. «Профессор», – Голос Марики звучал тихо. «Они храмовники. Они выше по положению. Никто не обязан был давать мне книги». «Книги давать, может, и не обязаны», — я повысила голос. «А вот проявить должное уважение и не относиться заранее как к девке продажной должны». «Ирина...» Морг поднял руки в знак примирения. «Мы уже поняли, что вышло недоразумение». «Весь ваш мир – недоразумение. Ваше отношение друг к другу – недоразумение. Вы, как мужчины, огромное недоразумение. Я была о вас куда лучшего мнения». Ближайшая к нам дверь распахнулась, и на пороге показался полуобнаженный Векс. За его спиной я отчетливо увидела Хаула, а вот рядом с ним – Анку. И снова в серой форме с декольте до пупа. Девица, заприметив меня, скользнула к некроманту и что-то защебетала. «Ну, теперь ясно, откуда такое отношение к Марике. По одной я кивнула на распутную девицу. Всех не судят». Сунув книгу в руки смущенного Морка, я подхватила Марику под локоток и потащила отсюда подальше. «Не переживай ты так», – попыталась успокоить я ее расшалившиеся нервы. «Теперь они дважды подумают, прежде чем к тебе, как к этой Анке, относиться. А доступ для тебя в библиотеку проректора я попрошу. Он не откажет». Я зло хмыкнула. «Пусть только попробуют отказать». Не знаю, откуда во мне было столько злости, но вид Хаула и этой дешевки прилипала рядом с ним. То, как она прижималась к нему, это просто взбесило. И он стоит, будто она мебель при нем. Даже не видит, что возле него девка вьется и лапает его в открытую. Все они кобели. И Хаул такой же, как и Алексей, один в один. Все они такие. «Ирина, не нужно», – встревоженно прощебетала девушка. «Проректор – занятой человек». «Ничего», – отмахнулась я. «Пару минут для меня найдется. Раз не могут порядок на местах навести, и раз уж у них тут каждое бревно себя главным считает, так и пусть возится с пустяковыми вопросами. Надоест, так пойдет в библиотеку и засунет в дупло своему хранителю устав Академии». Мы спустились по лестнице на первый этаж, и, отстукивая каблуками по деревянному полу, я направилась на выход, утаскивая за собой подругу. «Ирина, постойте!» Меня сверху окликнул Векс. На нем все еще отсутствовала рубашка. Невольно я отметила внушительную мускулатуру мужчины. Фигурой он мог посрамить, наверное, даже профессиональных моделей.